В одной из глав рассказывалось о том, как в середине октября 1920 года Врангель предпринял наступление на Каховский плацдарм. Сюда он бросил до 7000 штыков и сабель, 68 орудий, 200 пулеметов. Пехоту и конницу поддерживали танки и бронеавтомобили, а также 15 самолетов. Наступление белогвардейцев началось ранним утром. Первый удар вражеских броневых сил приняли на себя бойцы 51-й стрелковой дивизии, которой командовал Блюхер. В рукописи была такая фраза. «Умело отражали натиск вражеских танков красные артиллеристы». Маршал вопросительно взглянул на меня. «Разве мы не указали, кто отличился?» Семен Михайлович покачал головой. «Как же так мы забыли командира 3-го артдивизиона? Знаете, кто был этим командиром? Ныне покойный маршал Леонид Александрович Говоров. Нет-нет, о нем обязательно расскажем. Он прославился и в годы Великой Отечественной войны. В самое тяжелое время боев на Ленинградском фронте в 1942 году Говорова принимали в партию». В своем заявлении Говоров тогда писал: «Прошу принять меня в ряды Всесоюзной коммунистической партии большевиков, вне которой не мыслю себя в решающие дни жестокой опасности для моей Родины». Партийная организация штаба Ленинградского фронта приняла его кандидатом в члены партии. А через несколько дней ЦК партии вынес решение о приеме Говорова в члены партии без прохождения кандидатского стажа. Буденный услышал о Говорове в октябре 1920 года. 15 октября на станции Знаменка конармейцы встречали агитпоезд «Октябрьская революция», с которым в конармию прибыли Калинин, Луначарский, Семашко. В это время белогвардейцы предприняли наступление на Каховский плацдарм, который обороняли 51-я стрелковая дивизия Блюхера и 44-я бригада 15-й стрелковой дивизии. Бойцы дивизии Блюхера приняли неравный бой с танками и бронемашинами. Командир одной из рот, рабочий коммунист Голованов, подполз к танку и ловко метнул гранату. Взрыв, и танк застыл на месте. Немало вражеских машин уничтожили артиллеристы 3-го дивизиона, которым командовал молодой командир Говоров. После окончания боев в Симферополе Буденный познакомился с храбрым и отчаянным, как называл Говорова, Блюхер. Командарм пожал артиллеристу руку, спросил: «Ну как? Тяжело сражаться с танками?» «Страха нет, если снаряды есть», — улыбнулся Говоров. «Мы по ним прямой наводкой. 5 машин подожгли, а остальные повернули назад». Буденный лукаво подмигнул ему. «Может, к нам, в кавалерию?» «Я артиллерист, товарищ командарм, и свою профессию на другую не променяю». Вот такой он был, Леонид Александрович, честный, до конца преданный своему делу. В блокированный Ленинград он был направлен уже после того, как отличился в сражениях под Москвой. Как известно, в октябре 1941 года на Можайском направлении держала оборону 5-я армия, которой командовал бывший конармеец, ныне дважды Герой Советского Союза, генерал армии Лелюшенко. В боях Лелюшенко был ранен, и эту армию принял генерал-майор артиллерии Говоров. А Буденный в те дни командовал под Москвой резервным фронтом. В день своего 90-летия Семен Михайлович принимал на даче различные делегации. Все было строго регламентировано и так плотно, что врач опасался, как бы не перегрузить маршала. Неожиданно позвонил член военного совета, начальник политуправления Московского военного округа, генерал-полковник Грушевой, и попросил Буденного принять делегацию округа. Приедут командующий округом генерал-полковник Владимир Леонидович Говоров и он, Грушевой. «Сын маршала Говорова?» — переспросил Буденный. «Пусть приезжает. Давно его не видел. Он такой же, как и его отец. Способный, мыслящий генерал». Встреча была очень теплой. Семен Михайлович обнял сына полководца. «Вы мне отца своего напоминаете. И голос, и жесты. Точь в точь, отец. Я рад, что и вы посвятили себя армии. Леонид Александрович гордился, что по его примеру и вы стали военным». совместной борьбе за дело революции зарождалась и крепла интернациональная дружба народов.